Второе. От того же часу, когда ваше высокографское сиятельство, помянутым образом по повелению ореченной принцессы под караул взяты были, и я в ней признавал, что она к вашему сиятельству немилосердна была, то я, по слабости человеческой, как в свете водится, ваше сиятельство, хотя, впрочем, мне ничего противного не оказывали, не пощадил, и, как пред Богом и вашим сиятельством признаться должен, никакого истинного сожаления об вас не имел, из чего и все происходило еже при арестовании и при впоследованном потом исследовании, коли-ка я участие в том имел, что вашему сиятельству грубого и обидного приключилось. Третье. Причем, однако, и сие правда есть, что другие во время исследования неисчисленные пункты проектовали было, дабы дело пространнее и тяжелее учинить, еже я препятствовал и помянутые пункты выморал, о которых правде тогдашний рикетмейстер Фемик, через которого те пункты ко мне присланы были, мог бы вопрошен быть. Четвертое. Соизвольте ваше высокографское сиятельство и то за правду принять, с которую я пред Христом на страшном суде стоять буду, что, елико я ваше сиятельство обидел, то я между наивязчих моих грехов, которые, когда я содеял, считаю и об оных душевно каюсь, а напротив того, ежели б я вашему высокографскому сиятельству в моей жизни мог моею кровью служить, дабы о сём моем преступлении некоторым образом покаяться, то оную охотно пролил бы и вашему сиятельству обязану усердно быть желаю. Пятое. А наименьшее еще ваше высокографское сиятельство всей правде сомневаться изволите, что я, несчастливый ея величество нашей ныне славнейшей владеющей императрицы, привлеченную на себя негодность и немилость, с наигорчайшими слезами оплакал и Бога молить непрестанно за всевысочайшее ее величество благополучие молить не преминул. Шестое. Однако и сие правда самому всемогущему Богу известно есть, что учинено от ее величества императрицы Анны славы достойнейшей памяти при самом начале восприятия правления, ибо ее величество ныне уже владеющую императрицу, яко спасаемую суперницу к престолу признавала. Мне повеление было, понеже я тогда в Санкт-Петербурге команду имел, дабы я, как к ея императорскому высочеству, так и к ея высочеству покойной герцогини Мекленбургской, приходящих примечал и понедельно о том ея величеству покойной императрицы рапортовал. Седьмое. Но как я к такой комиссии не способен и сверх того, положенную на меня должностью весьма отягощен был, то правда есть, что я в том таким образом поступал, что ея величество славы достойнейшей памяти императрица меня от того освободила. И сколько мне известно, майору Альбрехту поручила, причем я, Бога во свидетели призываю, что никогда ни единого слова, кое бы ее величеству нашей нынешней славы достойнейшей императрицы чем-либо малейшим предосудительным быть могло, к чему я ни малейшего случая не имел, не доносил, но паче тогда ее величество, яко великую императорскую принцессу с дражайшую девоцией почитал и всепокорнейшего респекту отнюдь не пренебрегал, как то ее величество при всех случаях сама милостиво признавать изволила. Восьмое. Как высочайшее помянутое ее величество императрица Анна из Курляндии к восприятию престола призвана была и в Москву приехала, а мне в Петербурге, где я команду имел, комиссия поручена была каждому человеку присягу велеть, то я ни россиянина, ни же кого иного не видал и не слыхал, который бы в пользу Ее Величества, ныне благополучно государствующей императрицы, молвил, кроме одного покойного адмирала Сиверса, который публично сказал: «Корона де ее императорскому высочеству цесаревне Елисавете принадлежит». Но как о том по должности своей донесть принужден был, и помянутый адмирал Сиверс, хотя год спустя, отставлен и в его деревне послан был, то может быть, что онное в рассуждении ее императорского величества сочинилось и вышереченное мое доношение повод к тому подало. И потому, если б ее императорское величество, наша великодушнейшая императрица, соизволила Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оное к успокоению моей совести служило. 9. Ныне я с моей стороны основанием правды полагаю, что в ее императорском величестве, как и в вашем высокографском сиятельстве, великодушные христианские души обитают, и что я Богу и ее императорскому величеству, также и вашему сиятельству, чистосердечно и сущим покаянием о прощении того, в чем я ведением или неведением погрешил и по указу либо своевольно вас озлобил, с глубочайшую покорностью прошу, так уж надеюсь и божеского долготерпения и ее императорского величества великодушного помилования и женерозного вашего сиятельства прощения ко мне, кающемуся и соболезнующему грешному, за то, что Бог, ваше сиятельство и ваш высокографский дом небесным благословением душевно и телесно с изобилием одарит. 10. Всем надеянии, адресуя к вашему высокографскому сиятельству, яко высокоповеренному ее императорского величества вице-канцлеру и статскому министру, который всемерно о высоком ее императорского величества и ее государственном интересе ревностнейше старается и паче всякой партикулярной дружбы и недружбы по имевшемуся вашему незлобию и истинности предпочитает. И потому я прошу ваше сиятельство наипрележнейше меня вашей протекции и многомощного предстательства у ее императорского величества к знатному поспешествованию ее величества службы удостоить. Далее Миних вспоминает свои прежние услуги, налегая в особенности на построение Ладожского канала, заслужившее одобрение и самые лестные отзывы родителей императрицы Петра Великого. Миних доказывает министру, что он может быть полезен России, как никто другой, и, следовательно, в видах пользы России следует возвратить его и даровать ему возможность заслужить благоволение императрицы. Это письмо замечательно еще и потому, что пилымский узник припоминает недавние обстоятельства, содействовавшие его падению, известные уже из предшествовавшего хода повествования, но любопытные потому, что передаются самим деятелям, не только участвовавшим в описываемых событиях, но заправлявшим ими. Попытка склонить Бестужева к примирению и к ходатайству перед императрицей за бывшего своего врага не могла иметь успеха. Не таков был Бестужев, чтобы он забыл то, что потерпел от Миниха, в то время, когда Миних искал от него такого христианского великодушия, Бестужев готовил падение и гибель Листоку, который, пользуясь приближением своим у Елисаветы, поднял Бестужева из праха, куда этот хитрый министр был низвержен предыдущими бурями. Да и кроме старой неприязни к Миниху, Бестужев, вошедший в силу и ставший первым министром при Елисавете, из политических соображений никогда бы не сделался ходатаем за сосланного в Пилым фельдмаршала. Во-первых, такое ходатайство могло бы обратить на него опалу императрицы, которая не терпела Миниха, считая его опаснейшим врагом своим, и безжалостно с надругательством